Глава 1. Воспламенение. Рейтинговая игра между семьями Гримари и Феникс практически подходила к концу. Иссей пытался сражаться с Райзером, но получал удар за ударом, еле держась на ногах. Иссей, хватит. Прошу, остановись. Ни за что. Президент, я ни за что не сдамся. Ну, значит, я тебя просто прикончу, бестолковый чешуйчатый выскочка. Решил, что можешь перечить сыну семьи Феникс? Феникс еще раз ударил Иссея ногой в живот, отчего дракон согнулся, выплевывая кровь. Райзер собирался нанести последний удар еле живому Хёда. Перед глазами дракона мелькнули алые волосы. Принцесса разрушения обхватила Райзера, предотвращая удар. Иссей съехал вниз по крыше, а в глазах и душе отпечаталась картина того, как его хозяйка сдается этому уроду. Вот же ж, это плохо. Спокойнее, партнер. Тебе надо успокоиться. Валлийский император, запечатанный в священном механизме Иссея, пытался своим пламенем выжечь черную тьму, которая непрерывным плотным потоком вырвалась из души, пытаясь сожрать все, что попадается на пути. Вот же ж, это плохо. Такими темпами партнер совсем свихнется. Драйк за секунду до того, как его бы сожрали, укрылся в сильнейшем барьере императора. Риас оттолкнула Райзера и побежала к Иссею, но на полпути остановилась. Иссей, пошатываясь, встал на ноги. Ранения начали дымиться, постепенно затягиваясь. Зубы оскалились и цетреском начали заостряться. Глаза полностью почернели. Риас, чего это с ним? Иссей. Хёда вскинул голову и, взревев, выдал залп черного пламени. Сгусток огня, пролетев мимо Риас, с грохотом врезался в Райзера, скинув того с крыши. Аво. Чешуйчатый разбушевался. Юбилунна, усмири его. Хорошо. Королева Райзера приготовилась атаковать. Дракон среагировал моментально. На руке образовалась перчатка. Алая волна ауры взрывом начала разлетаться во все стороны за мгновение, заполнив окружающее пространство. На Иссее, начиная с ног, начал образовываться раскаленный металл. Сталь шипела, обжигая кожу и оставляя на ней приличные ожоги. Человек, принимающий форму дракона, кричал от боли, душевной и физической. Юбилунна, прикончи его уже быстрее. Есть. Королева применила атакующее заклинание. За мгновение до попадания, броня закончила формирование и по всей арене разошлась волна ауры такой плотности, что у присутствующих сперло дыхание. Из спины дракона с треском вырвались два крыла, и спустя секунду он исчез из поля зрения. В следующее мгновение королева Феникса с многочисленными ранениями была отправлена в полет камнем в землю. В теле девушки появилось несколько переломов. Иссей снова исчез из поля зрения и отправил следующую участницу семьи Феникс в нокаут. Дракон прыгал от девушки к девушке, выводя их из игры. После одного удара члены семьи Феникс отправлялись в зону ожидания с серьезными ранами и переломами. Какого черта? Что происходит? Риас, что ты сделала? Абсолютно ничего. Я понятия не имею, что с ним. Ну так утихомирь его. Ты же его хозяйка. Райзер подошел к Риас и схватил ее за плечо. Дракон в мгновение среагировал на это действие. За спиной девушки появилась груда металла и, постояв несколько секунд, вцепилась пастью в руку Феникса. «Черт, отпусти меня, тварь! Дьявол, как же больно!» Помотав Райзера из стороны в сторону несколько раз, Хёда отбросил его в сторону, вырвав руку. Дракон стоял, не шевелясь, с рукой Райзера в зубах и тихо рычал, сверля Феникса взглядом. Риас протянула руку, чтобы дотронуться до Иссея. Осталось несколько сантиметров, но Хёда срывается с места в сторону Райзера и раскрывает пасть, готовясь откусить сыну семьи Феникс голову. Крепость правителя демонов. За несколько мгновений до того, как сын семьи Феникс лишился бы головы, дракон отключился и с грохотом упал на землю. К лежащему на земле подошел владыка демонов. «Брат, что ты тут делаешь?» Почувствовал изменения в поле ауры на арене и решил посмотреть, в чем дело. А тут, оказывается, твой слуга сошел с ума. Не знаешь, чем это вызвано? Позже расскажу. Сейчас надо помочь Иссею как можно скорее. Ты можешь ему помочь? Для начала перенесем его в мир демонов. Владыка Сазикс, что насчет рейтинговой игры? Риас сдалась до того, как ее пешка свихнулся. Поговорим об этом позже. Как скажете. Сазикс перенес Риас и ее семью в мир демонов. Бессознательного Иссея сковали. Хоть Риас и была против, но понимала, что для него так будет лучше. Итак, Риас, расскажи, что именно произошло. Примечание к части. Да пребудет с вами новое произведение. Глава 2. Связь. После достаточного долгого объяснения всего произошедшего, Сазикс сидел, задумавшись. Ситуацию он примерно понял, однако что делать с Иссеем, не знал. Вопрос был в том, как вернуть Иссея в состояние человека и при этом не спровоцировать его на враждебные действия. проблема. Так ты говоришь, что он взбесился после того, как ты сдалась? Да, я никогда его таким не видела. Он как с цепи сорвался. Если бы не ты, то Райзер сейчас был бы мертв. Знаю. Однако это не отменяет того факта, что твоя пешка сейчас как дикий зверь, слепо следующий за гневом. Но как нам вернуть его в прежнее состояние? Неужели он навсегда останется таким? Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Спасибо, брат. Ни за что. Пока отправляйся отдыхать. Мне еще надо будет поговорить с леди Феникс. Хорошо. До встречи, брат. Риас переместилась в дом Иссея. Все ожидали от нее объяснений. Как там Иссей? Плохо. Как сказал мой брат, Иссей сейчас как дикий зверь. А владыка Сазикс сказал, почему он стал таким? Судя по всему, он воспринял мое поражение слишком близко к сердцу и его поглотил гнев. И как нам вернуть его в прежнее состояние? Пока не знаю. Брат сказал, что изучит этот феномен и постарается вернуть Иссею прежний облик. А вдруг у него не получится? Мы должны верить, что получится. В кабинете сидели трое. Владыка Сазикс вел беседу с леди Феникс, пока Азазель просто сидел в раздумьях. «Владыка, я считаю, что нам стоит отменить эту свадьбу. Я понятия не имела, что мой сын выкинет такой фокус. Понимаю. Я рад, что мы пришли к согласию. Я хочу попросить, чтобы вы держали своего сына подальше от моей сестры и ее семьи. Зная, в каком состоянии сейчас находится пешка моей сестры, неизвестно, какой эффект вызовет нахождение Райзера вблизи Риас. Разумеется, владыка. Я все поняла. Тогда я могу идти? Да. На этом мы закончили. Леди Феникс поклонилась и, использовав печать, переместилась из комнаты. Есть мысли, Азазель, о том, как вернуть пареньку привычный облик? Именно. Понятия не имею. А у тебя у самого есть какие-то идеи? Примерно. Однако надо кое-что проверить. Понятно. Делай, как считаешь нужным. А на этом мне пора. Ага. Владыка падших ангелов исчез из комнаты, оставив Сазикса наедине со своими мыслями. И вот что теперь делать. Обещать то обещал. Но как выполнить это обещание, владыка демонов понятия не имел. Вот эту проблему создал Райзер. Знал бы Сазикс, что все этим окончится, ни за что не разрешил бы проводить рейтинговую игру. Это плохо, зная характер сына Феникс, на этом все не закончится. Вечером Риас лежала на кровати Иссея, пытаясь заснуть, но как назло сон никак не приходил. Все-таки она привыкла спать с Иссеем в обнимку, вгоняя его в дикую краску. Что же все-таки произошло с Иссеем? Риас надеялась, что Сазикс разберется, что случилось. Спустя несколько мучительных минут попыток все же получилось заснуть беспокойным сном. Во сне Риас видела ужасные картины того, как Иссей погибает раз за разом ужасными способами прямо у нее на глазах. А ловолосая принцесса разрушений даже не подозревала, что она вызывает теми эмоциями, которые испытывает во сне. Сазикс сидел в своем кабинете, разбираясь с бумагами. Грифия стояла рядом, наблюдая за своим мужем. Внезапно в кабинет ворвалась девушка в халате ученого. «Владыка Сазикс, нам нужна ваша помощь. Что случилось? Пешка вашей сестры внезапно очнулась и буянит в лаборатории. Что? Но я же применил крепость правителя демонов. Каким образом он смог аннулировать заклинание? Этого мы не знаем, поэтому просим вас помочь нам усмирить его». «Хорошо, я понял. Скоро буду». Ученая поклонилась и выбежала из кабинета. «Грифия, отправляйся в мир людей и приведи Риас в лабораторию». «Хорошо». Грифия, использовав печать, переместилась в комнату Иссея. Риас ворочалась на кровати. «Риас сама, проснитесь». «Грифия, что ты тут делаешь?» «Владыка Сазикс попросил вас прийти в лабораторию, в которой держат вашу пешку, Иссея». «Но зачем?» «Мальчик очнулся от заклинания и начал буянить в лаборатории». «Очнулся? Но как? Этого я не знаю, поэтому прошу, проследуйте за мной». «Хорошо, только оденусь». Риас и Грифия переместились в лабораторию. Представшие глазам повергло девушек в ужас. Довольно большой зал, в котором находился Иссей, был разрушен и сожжен. В некоторых местах тлел прожженный металл. В середине всего этого ада стоял красный разъяренный дракон. Приоткрытая пасть дракона источала черное пламя. Слышался глухой утробный рык. Сазикс стоял с правой стороны за несколько метров и защищал ученых с помощью барьера. «Брат, что случилось?» «Риас, ты можешь успокоить своего слугу?» На секунду красный дракон дернулся и начал разворачиваться на месте. От каждого шага в помещении раздавался грохот. Направив взгляд в сторону эловолосой девушки, Хёда застыл на месте. Изумрудные глаза на пару секунд полностью потухли, после чего вспыхнули с новой силой. Грифия встала перед Риас и применила барьер. «Риас сама, назад!» Дракон исчез из поля зрения, и в следующее мгновение барьер Грифии был разрушен, а в глазах пепельно-волосый читался чистый ужас. В нескольких сантиметрах от лица находилась морда дракона. Спустя пару секунд девушка отошла в сторону, открыв дракону вид на аловолосую девушку. Риас стояла не шевелясь. «Риас, Сазикс уже хотел направиться к сестре, но девушка отрезала. Стой, не иди сюда, но, он не причинит мне вреда. Откуда ты знаешь? Чувствую». Дракон медленно приблизил морду к девушке и разглядывал ее изумрудами. Подняв лапу из сей слегка прикоснулся к коже. Риас в ответ прикоснулась руками к металлу. «Теплый, из сей, все в порядке, я рядом». Дракон, убрав лапу от лица Риас, лег на живот, поджав лапы. Девушка села на пол и похлопала руками по коленям, приглашая Иссея. Дракон уложил голову на мягкие колени. «Риас, все нормально. Пока Иссей спокоен, займитесь реконструкцией». «Хорошо». Сазикс принялся реконструировать помещение с помощью магии. Когда все было закончено, владыка подошел к сидящим на полу. «Риас, брат, можно тебя кое о чем попросить?» «Что такое? Не сковывай его, пожалуйста». «Но как нам тогда его сдерживать? С этим я разберусь сама». «Хорошо». Риас встала с пола под пристальным взглядом дракона. «Иссей, ты же можешь посидеть спокойно, пока мой брат будет изучать, что с тобой произошло?» Дракон выпустил волну теплого пара. «Значит, согласен? Хорошо. Тогда я вернусь в Куа, а завтра приду снова». На этот раз дракон выпустил холодный пар, извещающий о несогласии. «Что? Но мне надо следить за остальными. Они начнут волноваться, если меня не будет дома утром». Однако дракон все равно был не согласен и известил об этом морозным паром. «Ну что мне с тобой делать? Тогда давай я хотя бы позову всех остальных сюда и останусь с тобой до утра». Дракон одобрил это решение, после чего Риас, попрощавшись с братом, переместилась в дом из Севкуа, разбудила всех и, собрав вещи, переместилась обратно. Девушки сразу кинулись к Иссею с объятиями, чем вызвали у него довольно странную реакцию. Дракон отшатнулся в сторону, разглядывая незнакомые для него на данный момент персоны. «Иссей Семпай, что случилось? Иссей, вы что, нас не помните?» Золотовласая блондинка разглядывала дракона, сложив руки. «Неужели он нас не помнит, Риас? Странно, меня он помнит». Принцесса разрушений подошла к дракону и прикоснулась к его морде. Чешуйчатый совершенно не сопротивлялся, лишь разглядывая изумрудными глазами лицо Риас. «Брат, ты можешь изменить это помещение?» «Могу». «А что?» Риас объяснила брату, как надо изменить комнату, после чего владыка изменил помещение, создав в одном из углов две комнаты приличного размера. В первую комнату поставили 4 кровати, а во второй одну кровать и большой футон. После того, как вещи были разложены по своим местам, девушки переоделись и улеглись готовиться ко сну, попутно обсуждая всю эту ситуацию. Однако разговор прервал вошедший стопотом в комнату дракон. Пару секунд разглядывая находящихся в комнате, Хёда подхватил Риас и ушел на свой футон. «Иссей, ты чего?» Но дракон никак не реагировал и, расположившись на футоне, свернулся в клубок, уложив Риас в середине этого клубка. Девушка несколько секунд разглядывала изумрудные глаза, которые смотрели в пустоту. Улыбнувшись, Риас улеглась поудобнее и провалилась в спокойный сон. Глава 3. Извинения. Утром, проснувшись, вся семья Гримари отправилась в академию. Ну, почти вся. Риас хотела пойти, но холодный пар в шею сзади и цепкие объятия ей не позволили. Девушка хотела выбраться, но Сазикс сказал ей остаться, ведь никто не знает, как поведет себя Хёда, если Риас не будет рядом. Девушка хотела было возразить, но струя холодного воздуха в затылок поменяла ее мнение. Аловолосая принцесса разрушения осталась со своим милым слугой. Ученые полдня проводили различные исследования над Иссеем, высчитывали различные данные и параметры. Риас один раз вышла из комнаты из-за какой-то мелочи. Как только девушка вышла из помещения, дракон, который все это время был тихим и спокойным, моментально слетел с катушек и принялся разносить все вокруг, попутно чуть не убив лаборантов. Риас сразу же вбежала внутрь и принялась успокаивать разбушевавшееся чудовище, аккуратно прикоснувшись руками к металлу. Сразу после прикосновения разгневанный кусок металла моментально успокоился и начал вести себя абсолютно миролюбиво. «Госпожа Риас, вы можете объяснить, что с ним происходит? Простите моего слугу. С тех пор, как он стал таким, Иссей не терпит моего отсутствия. Остальная часть дня прошла относительно спокойно. По приходу в лабораторию семья Гримари застала президента за чтением книги в компании дракона. Девушка ждала, пока дракон дочитает, и, получая утвердительную волну теплого воздуха, перелистывала страницу. Остальные не стали им мешать. Под вечер пришел Сазикс, чтобы узнать, все ли нормально. Поняв, что все хорошо, владыка предупредил, что завтра с утра придет гость. На вопрос, кто именно брат президента, ответил, что это секрет. Президент надулась, что сразу возымел эффект на Иссия. Дракон разозлился и был готов разорвать того, кто обидел его президента, но Риас его успокоила. Сазикс попрощался и ушел от греха подальше, чтобы не злить дракона еще больше. «Президент, у вас получилось узнать, как вернуть Иссия?» «Пока что нет, жалко». «Иссия-сан, когда же вы уже вернетесь обратно?» Блондинка разглядывала спящего на полу дракона. Акина подошла ближе и прикоснулась рукой к теплому металлу. Дракон довольно заметно дернулся, однако противиться не стал. До вечера все было спокойно. Семья Гримари улеглась спать, но как и вчера Иссия забрал Риас к себе. Потоптавшись на футоне, Хёда улегся, свернувшись клубком, и уложил Риас в центре. Девушка разглядывала морду дракона. Хёда сконцентрировал свечение изумрудов в одной точке на драгоценном камне и принялся рассматривать лицо Риас. «Какой же ты все-таки ребенок!» Хёда открыл пасть и выпустил в лицо Риас волну прохладного воздуха. «Да ладно тебе, я ведь права. И как ты стал таким? А что еще больше интересно, как вернуть тебе прежний облик?» Хёда следил за задумавшейся Риас и не придумал ничего лучше, как положить голову на колени девушки. Алловолосая принцесса удивилась, но спустя несколько секунд улыбнулась и принялась гладить дракона по голове. Груда металла выпустила носом пары, изумрудные точки в глазах потухли, извещая о том, что дракон уснул. Гримари улеглась поудобнее, облокотившись о Хёда, и сама провалилась в сон. Наутро Риас проснулась от того, что дракон тихо рычал. Открыв глаза, Риас посмотрела на Иссия. Глаза дракона светились, а пасть с двумя рядами острых зубов оскалилась. Дракон дрожал от ярости, а когти врезались в металл. Вся сущность Иссия была готова сорваться с места в направлении двери. Через несколько минут в дверь постучались, и в нее вошла леди Феникс. «Приветствую тебя, Риас Гримари. Ты не сильно занята?» «Нет, не занята. У вас было ко мне какое-то дело?» «Не совсем. Я привела своего сына, чтобы он извинился перед вами. В частности, перед Валлийским императором. Райзер, выйди сюда». Из-за спины леди Феникс вышел блондин с растрепанными волосами в бордовом пиджаке. «Мам, какого черта я должен был сюда приходить?» «Замолчи. Это твоя вина, что все это произошло. Так что немедленно извинись». Мать Райзера подтолкнула его вперед. Иссий чуть не сорвался с места в порыве откусить Райзеру голову. Сын семьи Феникс пару секунд стоял с глупым ликом. «В общем, это... Прости меня за то, что случилось. Я всего лишь хотел, чтобы ты вышла за меня. Пока Иссий не вернется в прежнее состояние, я тебя не прощу. На этом можешь идти». «Чего? Я тут распинаюсь, а тебе плевать? Риас, не забывайся, кем ты себя возомнила?» Райзер сделал шаг в сторону девушки. Пространство заполнилось концентрированной яростью, а за спиной Риас моментально появился дракон с расправленными крыльями. Пасть выпускала раскаленный пар, а глаза светились ярким изумрудным светом. Рык дракона пробирал до мозга костей. «Какого черта? Что это с ним? А ты до сих пор не понял? Иссий тебя ненавидит, а ты посмел приблизиться ко мне. Сделаешь еще шаг в мою сторону и лишишься руки в лучшем случае. Чего? Кем он себя возомнил? Гребаный чешуйчатый выродок». Райзер поднял ногу, чтобы сделать шаг. Дракон исчез из поля зрения, и в следующую секунду Райзера со всей силы вбило в стену. Иссий вцепился в глотку Феникса и раскрыл пасть, чтобы откусить мудаку голову. «Иссий, хватит». Зубы остановились в нескольких сантиметрах от головы. Дракон дрожал от ярости и негодования, но и ослушаться не мог. Отпустившую блондина дракон отошел обратно и встал за Риас, сверля Райзера взглядом. «Черт, да пошли вы, свихнувшаяся семейка». Феникс плюнул и вышел из комнаты. «Сын, а ну-ка вернись. Прости за его поведение, Риас». «Ничего страшного, тетя. У него всегда такой скверный характер». Леди Феникс ушла вслед за своим сыном. Риас повернулась к Иссию и слегка опешила. Изумрудные глаза разглядывали лицо девушки, находясь в нескольких сантиметрах. «Иссий, ты чего, ревнуешь, что ли?» В лицо ударила утвердительная волна теплого воздуха. «Ну ладно тебе, не волнуйся, я ни за что тебя не оставлю, мой милый слуга». На звуки потасовки пришли остальные члены семьи. Хёда до сих пор им не доверял, хоть и относился более спокойно, считая, что все в порядке, раз Риас им верит. До самого вечера семья Гримари сидела в комнате Иссия, обсуждая дела школы и оккультного клуба. Когда пора была ложиться спать, Риас не стала уходить в другую комнату, а легла сразу с Иссием. Дракон был этим доволен. Под мерное сопение дракона девушка провалилась в сон до утра. Глава 4. паралич. Утром все проснулись достаточно поздно и решили прогуляться по саду поместья, поскольку был выходной. Риас попросила своих слуг по одной проводить с Эссеем время, чтобы он вспомнил их и перестал относиться с подозрением. Правда, дракон до сих пор не терпел отсутствия Риас в одной комнате с ним. Первой, кто решила попытаться вернуть Эссею память, стала Асия. Хёда все еще относился ко всем, кроме Риас, с большой осторожностью. Однако, как только понял, что блондинка не хочет ничего плохого, стал вести себя с ней более спокойно. Асия показывала ему фотографии, которые они вдвоем сделали в день их встречи. Дракон с интересом рассматривал цветные фото и слушал объяснения Асии, где они были сделаны. Когда Асия достала ту фотографию, которую они сделали рядом с фонтаном, Хёда протянул лапу и застыл на месте, не шевелясь. «Иссей-сан, что случилось? Что с вами?» Груда металла дернулась и рухнула на землю. Риас подбежала вплотную, чтобы узнать, что произошло. «Асия, что случилось?» «Не знаю. Я просто показывала Иссей-сану наши фотографии с того дня, когда мы встретились. Когда он увидел это фото, то почему-то застыл, а потом упал. С ним же все будет хорошо, быстрее», — позови лаборантов. «Мы должны узнать, что происходит». «Хорошо». Блондинка убежала из комнаты звать персонал. Риас осталась рядом с бездыханным куском металла. Изумруды глаз потухли до состояния черных камней. Лаборанты пришли настолько быстро, насколько смогли, и принялись пытаться вернуть Иссея к жизни. Но как они ни старались, признаков жизни дракон не показывал. Вариантов было два. Или Хёда потерял сознание, или действительно погиб. Однако Риас наотрез отказывалась верить во второй вариант. После получаса неудачных попыток лаборанты молча укрыли тело металлического дракона покрывалом и ушли. Риас подошла к Иссею и упала на колени. В тихой комнате раздались всхлипы. Асия побежала за остальными членами семьи. Как только остальные смогли кое-как успокоить Риас, их всех позвали к Сазиксу. В комнате, в которой сидела вся семья Гримари, владыки демонов и падших, стояла гробовая тишина, которая прерывалась редкими всхлипами главы семьи Гримари. Асия и Каника старались успокоить свою хозяйку. «Итак, у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Поскольку Риас была не в настроении сейчас что-либо говорить, за нее говорила Акина. «Давайте с плохой. Слуга Риас впал в неизвестное состояние. Что-то между смертью и комой. Врачи не могут объяснить, что с ним произошло. А какая хорошая новость? Иссей не умер. Он жив, однако абсолютно не воспринимает то, что происходит вокруг». «Вот как, Риас, ты слышала? Иссей не умер». Эта новость возымела свой эффект. Аловолосая принцесса подняла красные от слез глаза. Сидящих в комнате бросила в дрожь, а по спине пробежали мурашки. «Риас, лучше тебе пойти отдохнуть. Как скажешь, брат. Асия, будь добра, проводи Риас до ее спальни». «Ха, хорошо, владыка Сазикс». Асия увела Риас, и как только девушка ушла из комнаты, Сазикс чуть наклонился вперед и продолжил полушепотом. «В общем, слушайте. Про то, что Хёда Иссей не воспринимает, что происходит вокруг, я соврал. На самом деле его мозговая активность зависит от состояния моей сестры. Правда, ни я, ни врачи не могут объяснить причину. В общем, у меня есть один план, однако вы должны будете мне помочь. Что нам надо делать?» В главном зале собралась вся семья Гримари. Приглашенные гости должны были подойти с минуты на минуту. Риас не понимала, что хочет показать Сазикс, пригласив в резиденцию семью Феникс. Двери в зал распахнулись, и в проеме показались растрепанные золотые волосы и багровый пиджак. «Приветствую вас, леди Феникс. Доброго вечера, владыка Сазикс. Все готово?» «Да, все готово». Риас непонимающе смотрела на своего брата, ожидая объяснений. «Риас, служанки проводят тебя, чтобы ты подготовилась». «Подготовилась? Но к чему?» «К свадьбе с Райзером». Глава 5. Свадьба. В главном зале резиденции Гримари стояла гробовая тишина. Все присутствующие с неподдельным интересом и удивлением разглядывали владыку демонов. Непонимание и молчаливое возмущение тяжелым облаком витало в воздухе. Риас отошла на пару шагов назад со слезами на глазах. Мысли девушки смешались в безумном урагане, и Риас выпалила первое, за что успела зацепиться отравленное горем сознание. «Я тебя ненавижу, брат. Предатель, не подходи ко мне больше». Риас в слезах умчалась из зала, оставив всех, кто находился внутри, в тихом шоке. «Асия, будь добра, успокой, пожалуйста, мою сестру. Через полчаса придут слуги, чтобы подготовить мою сестру к свадьбе». «Ха, хорошо». Асия направилась вслед за Риас, пока все молча стояли на своих местах, пытаясь понять, что вообще происходит. Первым тишину нарушил сын семьи Феникс. «Владыка Сазикс, что все это значит? О чем ты, Райзер? Не прикидывайтесь, как будто не понимаете, о чем я. Какого черта это все значит? А ты разве не слышал? Свадьба между моей сестрой и тобой. Что в этом непонятного? Чего? Вы же сами были против этого. Так почему теперь вы намереваетесь выдать Риас за меня? Поскольку клан Феникс обладает мощной магией, я подумал, что будет неплохо иметь родственную связь. Вы согласны, леди Феникс? Абсолютно. Чего? Мама, и ты туда же. Какого черта здесь происходит? Вы что, все сговорились? Возмущающийся Феникс сплюнул и отправился прочь из зала. Сазикс смотрел ему вслед и понимал, что надо что-то придумать. План начал идти не так, как надо было. Плохо. Надо что-то придумать. Риас сидела в своей комнате в состоянии близком к истерике. Асия пыталась успокоить свою хозяйку, однако все, что у нее получалось, так это вытирать Риас слезы. Почему он так поступает? Дьявол, какого черта тут вообще происходит? Президент, я уверена, у вашего брата есть на это причины. Все будет хорошо. Через полчаса, как и говорил Сазикс, пришли служанки, чтобы готовить Риас к свадьбе. Внешний вид девушки был неважный, поэтому сначала они решили привести ее в порядок и повели ее в купальню. Сазикс вел диалог с лаборантами, которые следили за состоянием Иссия. Так он все еще не пришел в себя? Нет, владыка Сазикс. Однако есть небольшое движение волны мозговой активности в сторону эмоций, также известной как гнев. Не знаю, что вы сделали, но это дало свои плоды, однако недостаточно, чтобы пробудить слугу юной госпожи от комы. Я понял. Как только будут изменения в его поведении, немедленно дайте мне знать. Как скажете, владыка. Печать растворилась, а Сазикс погрузился в раздумья. То есть, чтобы пробудить Иссия, надо довести Риас до истерики. Черт, это плохо. Прости меня, Риас. Как только все было готово, Риас привели в главный зал. Помещение уже было подготовлено. Однако всем было понятно, что она не в состоянии сейчас праздновать. Сазикс вышел вперед и взял право первого слова. Приветствую всех присутствующих на этом знаменательном празднике по случаю свадьбы сына семьи Феникс и дочери семьи Гримари. Я благодарен вам за то, что вы все пришли, чтобы отпраздновать это событие. Также для улучшения отношений между двумя кланами моя сестра переедет в дом Райзера и будет жить с ним. После этих слов Риас еще сильнее помрачнела. Проходя мимо Сазикса, Риас уловила еле слышимые слова. «Это для твоего же блага». Риас подошла к алтарю, а в душе у нее бушевал такой ураган, что вырвись он сейчас наружу, пространство вокруг стало бы выжженным склепом с несколькими десятками напуганных дворян. На секунду разум треснул, но сразу же вернулся в прежнее состояние. Риас встрепенулась и начала оглядываться по сторонам. «Риас, что случилось? Стой спокойно». Райзер схватил Риас за руку, но девушка вырвалась и продолжила оглядываться по сторонам. Рядом с ухом Сазикса образовалась печать общения. «Владыка Сазикс, слуга вашей сестры, пришел в движение и, вынеся ворота лаборатории, умчался в сторону здания резиденции». «Хорошо, я понял. Тогда прошу, пока не предпринимайте никаких действий до следующих указаний. Как прикажете, владыка». Печать растворилась, и теперь осталось одно. Как сделать так, чтобы Иссей не спалил всех, кто находится в зале, увидев, что здесь происходит? Уважаемые гости, тут возникла небольшая проблема. Я попрошу вас всех встать рядом со стенами и освободить пространство от дверей до алтаря. По залу начал идти ропот, и люди стали потихоньку расходиться по разные стороны от центра зала. Послышался негромкий хлопок, за ним еще один, но ближе. Сазикс уже начинал думать о том, как много времени ему придется потратить на восстановление. Третий хлопок уже был больше похож на взрыв. Источник звуков все приближался с уже явно различимым грохотом. На пару мгновений все умолкло, словно затишье перед бурей. В мгновение дверь разнесло в щепки, которые разлетелись по всему залу. В проходе стоял багровый дракон. Сазикс заметил, что металл стал темнее, чем в их последнюю встречу. Пасть дракона была слегка приоткрыта и источала черное, как смола, пламя. Взгляд дракона был устремлен в одну точку. Пасть раскрылась чуть сильнее, а пламя потухло. Раздался еле разборчивый гул. Риас, глава 6, без эмоций. Бордовый дракон сделал шаг, нарушивший абсолютную тишину в зале. За ним еще один и еще. Медленным шагом чешуйчатый приближался к алтарю. Сердце Риас замерло, и девушка сделала шаг в сторону дракона. Райзер преградил ей путь рукой, что мгновенно возымело реакцию у Иссия. Сделав очередной шаг, дракон исчез из поля зрения, создав воздушный вихрь, и в следующее мгновение Райзера отбросило в стену. Дракон стоял перед Риас с вытянутым в сторону правым крылом и разглядывал лицо своей хозяйки. По щекам Риас потекли слезы, и она протянула руки к морде дракона. Иссей подался чуть вперед и почувствовал прикосновение теплых ладоней. «Иссей, Я знала, что ты вернешься ко мне. Дракон встал на задние лапы и начал постепенно уменьшаться. Когда рост доспеха уменьшился до состояния, при котором он был выше Риас всего на полголовы, бордовый металл на животе пошел трещинами. Трещины начали расползаться по всему корпусу, постепенно покрыв всю поверхность доспеха. Иссей. От головы дракона отвалился кусок металла и с треском упал на пол. Взору предстал карий глаз с хищным драконьим зрачком. Спокойный, почти безэмоциональный взгляд пробирал до костей. Постепенно броня разваливалась на куски, которые, падая на пол, растворялись на частицы. Когда последние осколки осыпались, Хёда подошел к Риас, и уже в следующее мгновение девушка оказалась в цепких и сильных объятиях. Опешившая от всего этого эловолосая принцесса разрушений застыла на месте. Но как только до нее дошла суть происходящего, она обняла Хёда в ответ и разревелась. Пара осела на пол. Сазикс развеял заклинание иллюзии, и несколько десятков человек растворились в воздухе. Подобрав побитого Райзера, леди Феникс попрощалась с владыкой демонов и переместилась к себе домой. Люцифер вывел оставшихся членов семьи Гримари, дав Иссею и Риас время побыть наедине. Тишина в зале нарушалась лишь редкими всхлипами девушки. Хёда слегка отодвинулся от Риас и взглянул ей в глаза. По телу девушки пробежали мурашки. Было в глазах дракона что-то хищное, пугающее, что-то неприсущее его мягкому, слегка сумбурному характеру. Казалось, он пытается взглядом выцепить что-то. Иссей, что-то не так? Разглядев что-то видимое только ему, Хёда поднял Риас на руки, чем вызвал у нее смущение. Лицо девушки моментально залилось краской. Иссей, ты чего? Из спины Иссея с треском вырвались крылья доспеха и, взмахнув, моментально разогнали дракона до невообразимой скорости. Пробив крыльями потолок, Хёда поднялся на высоту нескольких километров. От резкого перепада давления у Риас сперло дыхание, и она чуть не потеряла сознание. Открыв глаза, взору предстало закатное небо. Солнце почти зашло за горизонт и пробивало алым светом сквозь облака, создавая причудливые тени. Риас смотрела на закатное небо несколько мгновений, после чего перевела взгляд на Иссея. Сердце ёкнуло. Взгляд дракона был устремлен куда-то далеко за горизонт. «Иссей, с тобой все хорошо?» Хёда, взглянув на свою хозяйку, изменился в лице. Риас уловила в его взгляде тоску и обиду. Спустя несколько секунд Хёда начал спускаться на землю. Легкий ветер развивал алые волосы и кружевное свадебное платье. Спустившись, Иссей поставил Риас на землю. К расположению нашей парочки подошли Сазикс и остальные. «Президент, вы в порядке?» «Да, все хорошо. Вот только...» Риас следила за Хёда, который смотрел в пустоту перед собой. «Иссей, все в порядке?» Дракон перевел взгляд на источник звука. Риас стала не по себе. Взгляд дракона был пустым и безжизненным. И вот что девушка заметила только сейчас в спокойной обстановке. Хёда стал выше, не доставая до Риас всего нескольких сантиметров. Из-под верхней губы показывалось два довольно длинных клыка. «Послушай, Риас, ты не знаешь, что с ним?» «Понятия не имею. Он какой-то, даже не знаю. Спокойный, именно. Даже слишком спокойный. Ну что ж, по крайней мере, он вернул себе человеческий облик, а это уже прогресс. Риас, проводи его. Ему нужен отдых». «Хорошо, Иссей, пойдем». Риас взяла Хёда за руку и потянула за собой. Иссей же пошел вслед за ней, абсолютно не сопротивляясь, и, кажется, даже не понимал, что вокруг происходит. Парочка удалялась от расположения семьи, а Сазикс размышлял о том, как теперь вернуть Иссею его эмоции. Риас переоделась в ночное платье и прошла в свою комнату. Хёда лежал на кровати, не двигаясь. Было ощущение, что его абсолютно не волнует то, что происходит вокруг. «Иссей, все в порядке?» Дракон перевел взгляд на девушку. Безжизненные, пустые глаза разглядывали лицо Риас. В душе девушки от этого взгляда что-то больно ныло. Дочь семьи Гримари улеглась рядом и обняла Иссея, прижав к себе. Хёда интуитивно обхватил талию Риас руками. Девушка заметно погрустнела. «Иссей». Глава 7. Незваные гости. Утром Риас, проснувшись, попыталась встать, однако ничего не получилось. Открыв глаза, девушка поняла, что находится в крепких объятиях. Притом отпускать ее не собирались. Немного поерзав, девушка вызвала ответную реакцию у дракона. Хёда открыл глаза и взглянул сверху вниз на Риас. Во взгляде дракона читалось спокойствие и безразличие. «Иссей, пора вставать. К тому же, ты не мог бы меня отпустить». Дракон отпустил Риас и уселся на кровати, смотря прямо перед собой. Риас пыталась понять, о чем же он думает. Во всех этих мыслях девушка пошла умываться, Однако как только она ступила за порог комнаты, Хёда моментально озверела и, исчезнув из поля зрения, подхватил Риас и вернулся на то же место. Как только до ловолосой принцессы дошла суть происходящего, она моментально покраснела и попыталась вырваться. «Исси, дурак, отпусти, нам пора собираться в академию». Шатен пару секунд смотрел в глаза девушки, после чего разжал объятия. Получив свободу, Риас встала с кровати и направилась умываться, следя за движениями своего слуги. Как только она ступила за порог, Хёда дернулся, но остался на месте, лишь следя за движениями своей хозяйки. После пробуждения семья Гримари собралась за завтраком. «Послушай, Риас, что случилось с этим мальчиком?» «Не знаю, мама. Брат сказал, что постарается найти причину и помочь Иссею. Будет плохо, если этот милый мальчик останется таким навсегда», — Виневрана подмигнула дочери, чем заставила последнюю залиться краской. «Да-да, ты права. Ну что ж, будем надеяться, что Сазикс сможет ему помочь. Кстати, куда вы сейчас?» «В академию. Нам надо следить за городом, а из-за этого происшествия нас не было уже несколько дней. Вот оно как. Ну раз так, то удачи вам». «Спасибо, мама». После завтрака Риас со своей семьей перенеслась в Куа. Дорога до академии не заняла много времени. Зайдя в фойе, семья Гримари не сразу поняла, что происходит. В середине зала собралась приличных размеров толпа. Что здесь происходит? В центре всей этой толпы, в большинстве своем женской, выделялось четыре фигуры. Одна из них повернулась к главе семьи Гримари, и все девушки сразу расступились перед ним. Какая сладкая девочка! Парень на вид лет 17 с рыжими волосами и голубыми глазами, направился в сторону Риас. Дойдя до нее, он остановился и протянул руку, однако за пару мгновений до того, как рука прикоснулась бы к лицу Риас, Иссей в мгновение оказался перед ним и, схватив его одной рукой за воротник пиджака, поднял над полом. «Какого черта? Ты кто такой, гнида? Немедленно отпусти меня! Ты хоть знаешь, кто я такой?» Риас подошла к Иссею и аккуратно прикоснулась к его руке. Дракон моментально успокоился и отпустил воротник наглеца. Риас вышла вперед и строго посмотрела на незваного гостя. «Кто ты такой и что тут делаешь?» «Ой, простите, забыл представиться. Мое имя Райс. Я перевелся в Академию Куа совсем недавно и подумать не мог, что здесь учатся такие цыпочки. Следи за своим языком». В толпе начался ропот. «Смотрите, это что, Иссей? Да ладно, быть того не может. Это главный из троицы извращенцев? Похоже на то. Вот только что он делает рядом с одним из идолов школы. И что с ним стало, когда он стал таким диким?» Шепотки продолжались. Райс ухмыльнулся, разглядывая Хёда. Дракон же смотрел на него взглядом полным спокойствия и безразличия. Казалось, его вообще не интересует то, что происходит вокруг. «Так это тот самый главный из троицы извращенцев? И этот выродок стоит рядом с такой прекрасной дамой?» По помещению раздался звук пощечины, моментально прекративший все разговоры. «Я сказала, следи за своими словами. Если ты считаешь, что можешь просто так молоть языком, то лучше подумай дважды. Да как ты посмела меня тронуть?» Райс сделал движение в сторону Риас, что моментально возымело эффект. Спустя мгновение кулак Иссея был впечатан в лицо Райса, что заставило последнего отлететь назад и упасть на спину. «Ах ты, гнида, кха! Твою мать, ты знаешь, что с тобой сделают, мразь!» Рыжий попытался встать, но дракон подлетел к нему и впечатал свой ботинок ему в бок. Главарь согнулся в три погибели, кашляя. «Кха, гнида, я тебя, парни, быстро разберитесь с ним!» Остальные трое сначала мешкали, но потом собрались с мыслями и попытались напасть все втроем. Однако спустя пару секунд они уже лежали на полу и стонали. «Ладно, идем, Иссей, урок скоро начнется». Семья Гримари ушла прочь из фойе, оставив четверку стонать от боли. Райс кое-как поднялся на ноги. «Вот же ж, ну и черт с ним, все равно ты будешь моей». Глава 8. Внезапная новость. Уроки прошли без происшествий. От Райса и его компании не было ни слуху, ни духу. Судя по всему, одной встречи с Иссеем им хватило. После уроков вся семья Гримари сидела в кабинете оккультного клуба. Риас сидела в раздумьях за шахматной доской. Акина стояла рядом, изредка давая советы по изобретению новых тактик для рейтинговой игры. Асия и Каника сидели на противоположном диване, общаясь о своем. Хёда мирно дремал, уложив голову на колени своей хозяйки. «Президент, что вы думаете по поводу этих новеньких?» «Пока не знаю. Однако не думаю, что они рискнут прийти еще раз». В опровержении слов Риас в дверь кабинета постучались. Получив разрешение, дверь открылась, и в нее вошли четыре небезызвестные фигуры. Риас моментально помрачнела. Каника и Асия поняли, что разговор будет не из простых, и, поднявшись с дивана, отошли, как и настоящий за другим диваном. Семья Гримари собралась за спиной своей хозяйки. Райса и его шайка уселись напротив и принялись разглядывать главу семьи Гримари. «Итак, что вас привело сюда? Хотелось поглядеть на лицо такой сладкой девочки. Я, кажется, предупреждала тебя, чтобы ты следил за своим языком. Или мне стоит разбудить своего слугу, чтобы он вышвырнул вас отсюда?» «Нет-нет, не стоит, мне хватило и первого раза. Восстановление после стычки с твоим слугой прошло дольше, чем обычно». «Восстановление? О чем это ты?» «Ой, простите, я не представился должным образом. Мое имя Райс Гриффон, первый сын клана Гриффон и его потомственный наследник. Приятно познакомиться. Могу я узнать твое имя, прекрасный цветок?» «Мое имя Риас Гримари, второй ребенок в семье Гримари и наследница престола владыки демонов». Вся компания незваных гостей в момент побелели как полотно. Их реакция говорила сама за себя. Первым гробовую тишину нарушил Райс. «Постой, постой, Гримари. Та самая Риас Гримари. Да быть того не может». В доказательство своих слов Риас подняла руку и создала атакующее заклинание, которое, пометавшись в пространстве, несколько секунд рассыпалось на частицы. «Еще какие-то доказательства? Нет, больше ничего не нужно. Этого достаточно. Что ж, я не думаю, что у меня есть какие-то шансы на твой счет, цветок. Подожди, братан, ты чего несешь? Успокойся уже. У меня нет никаких шансов. Но ты же с детства мечтал, что она станет твоей девушкой. Ну, мечтать, как говорится, не вредно». Один из прихвостней Райса сделал шаг в сторону Риас. В комнате возник воздушный вихрь. Никто не успел ничего понять. Семья Гримари с удивлением разглядывали то, что происходило за спиной Райса. Тишину в комнате прервал еле слышимый хрип. «Гнида, немедленно отпусти меня». Райс посмотрел через плечо. Рядом со стеной находилось двое. Иссей, держа прихвостня Райса за глотку, вбил его в стену. Оскаленные клыки поблескивали в свете свечей, а драконьи глаза сверкали в полумраке. Еще мгновение, и щуплому парню полоснули бы когтями по шее. «Иссей, не стоит этого делать». Пхёда несколько секунд разглядывал испуганное лицо, после чего разжал руку и отошел обратно к Риас. Сев рядом, дракон с невозмутимым видом подхватил Риас и усадил на себя, обняв за талию и прижав к себе. Девушка моментально залилась краской и попыталась встать, однако цепкие объятия дракона ей не позволили. Риас взглянула в лицо Иссея. Пхёда сверлил Райса взглядом. «Казалось, еще немного и форма рыжего парня начнет дымиться. Ну, судя по всему, твой слуга меня ненавидит. Ну, раз мы тут лишние, то нам пора. До встречи. Прощай». Райс попрощался и ушел, уведя за собой свою компашку. Глава 9. Спортивные игры. Как только Райс и его компания ушли, Пхёда успокоился и ослабил хватку, однако девушку не отпустил. Риас сидела на коленях, как маленькая, с легким румянцем на щеках. Акина, смотря на эту картину, слегка хихикнула, чем заставила Риас еще сильнее покраснеть. Глава семьи показательно кашлянула и взглянула в спокойные, безэмоциональные глаза своего слуги. «Иссей, ты можешь меня отпустить?» Парочка несколько секунд смотрела друг другу в глаза, после чего Иссей разжал руки, позволив Риас встать на ноги. Под пристальным взглядом членов семьи девушка прошла за свой стол и приказала всем собираться домой. По дороге Риас погрузилась в раздумья. По приходу члены семьи разошлись по своим комнатам, готовясь ко сну. Риас, раздевшись, улеглась на кровати и сразу же попала в цепкие объятия. Иссей прижал Риас к себе и уложил так, чтобы ей было максимально удобно. «Блин, Иссей, я тебе подушка-обнимашка, что ли?» В затылок ударила волна холодного воздуха, извещающая о несогласии. Риас покраснела и бросила попытки освободиться. «Иссей, скажи, ты что-нибудь чувствуешь?» Ответом был теплый воздух. С одной стороны, она радовалась, что у Иссея остались чувства, но с другой было грустно, что он не проявляет ничего, кроме злости. Риас захотела повернуться, и Пхёда, будто почувствовав это, слегка ослабил объятия. Аловолосая принцесса развернулась лицом к дракону. Как только маневр был закончен, Пхёда сразу вернул хватку, прижав свою хозяйку к себе. Грудь девушки уперлась в дракона, чем заставила последнюю покраснеть. Иссей, голубые глаза остановили свой взгляд на одной детали. Карие глаза блестели в лунном свете. Мягкий, спокойный и довольный взгляд хищных зрачков бродил по телу Риас, то и дело прыгая с бюста на лицо и обратно. Риас заметила одну странность: в зрачках дракона стали виднеться небольшие зеленые грани. «Иссей, с тобой все в порядке?» В лицо ударил теплый воздух согласия. Я рада. Ну что ж, тогда пора ложиться спать. Очередное согласие окончательно удостоверило хозяйку дракона, что все в порядке. Аловолосая принцесса прижалась лицом к Иссею и мирно уснула. Хёда несколько секунд рассматривал спящее лицо своей хозяйки, после чего сам провалился в сон. Утром Иссея разбудил пристальный взгляд в его сторону. Открыв глаза, взору предстало лицо блондинки с надутыми губами. Завидую. Дракон тихо рыкнул, чем заставил блондинку слегка отшатнуться. В объятиях дракона началось шевеление. Риас открыла глаза, пытаясь понять, что происходит. Что случилось? Президент, так нечестно. Как же я завидую. Я тоже хочу обнимашек. Уж с этим я помочь не смогу. Он привязан ко мне даже сильнее, чем до рейтинговой игры с Райзером. Я знаю, но все равно. Завидно. Уж извини за это. Кстати, как там остальные? Волнуются за Иссея Сана и хотят, чтобы он поскорее пришел в себя. Я и сама этого хочу, однако мы ничего не можем тут сделать. Асия снова надулась, рассматривая спокойное лицо Иссея. Дракон же в это время рассматривал лицо блондинки, держа Риас как плюшевую игрушку. Иссей, ты уже можешь меня отпустить. Шатен разжал руки, отпуская свою хозяйку. Умывшись и одевшись, троица спустилась вниз на завтрак. Остальные уже ждали их там. Акина хитро щурилась, заставив Риас отвести взгляд в пол. Похоже, она все знает. Итак, сегодня у нас должна быть спортивная игра с Соной. Да, президент. Хорошо, тогда после уроков все собираемся на спортплощадке. Хорошо. Дорога до академии прошла без происшествий, так же как и уроки. После занятий все члены семьи собрались в кабинете оккультного клуба и ожидали Сону. Когда глава семьи Ситри пришла, обе семьи направились на спортплощадку. Переодевшись и размявшись, все были готовы к началу. Первыми были вышибалы. С каждой из сторон выбрали по одному вышибающему и по двое стоящих в центре. От семьи Ситри выбрали Саджеймама, от семьи Риас вышли Каника и Юта. Вышибающим со стороны Соны была выбрана Цубаки, а со стороны Риас вышла Акина. Игра была жаркая, и спустя какое-то время в запале начали проскакивать усиливающие заклинания. Иссей сидел на траве рядом с Риас. Аловолосая принцесса сидела на раскладном стульчике и следила за проведением соревнований. Спустя какое-то время остались Каника и Саджи. «Ну что, Каника, может, сдашься? А то моя хозяйка меня накажет, если я проиграю. Не дождешься, я не проиграю». Спустя еще несколько минут у воротов Саджи все-таки выбыл. Следующим был теннис. В этом соревновании участвовали Риас, Акина, Сона и Цубаки. Народа вокруг собралось уже прилично, и это неудивительно, ведь участвовали сами идолы Академии. Хёда чертовски сильно ревновал и хотел выколоть глаза каждому, кто пялился на его хозяйку. Однако Риас попросила его сидеть и не вмешиваться. Хоть дракон и был против, но все же согласился. «Ну что, Риас, посмотрим, кто победит. Конечно, Сона, но поддаваться мы не будем. А как же?» Глава 10. Спокойный день. Риас и Акина готовились к соревнованию, делая растяжку. Разумеется, желающих поглазеть сразу нашлась целая толпа, в большинстве мужская. Хёда был готов порвать всех зыркающих на лоскуты, но мягкий взгляд Риас утихомирил его пыл. Первые несколько минут состязания проходило как обычно, однако в азарте игры то и дело начали проскакивать усиливающие заклинания. Сона отбила мячик, и тот отправился на сторону команду Гримари. Глава семьи отошла назад, чтобы принять его, но нога попала в небольшую ямку, и тело начало падать. Никто ничего не успел понять. На том месте, где сидел Иссей, образовалась пустота. Риас не успела упасть, как почувствовала, что ее подхватили на руки. Открыв глаза, она увидела перед собой карие хищные зрачки дракона. «Иссей, когда ты?» Дракон молча рассматривал лицо своей хозяйки. Спустя несколько секунд таких гляделок Хёда поставил Риас на землю, однако девушка, ступив шаг на ту ногу, которой споткнулась, сразу начала падать, но Шатен успел ее поймать и, подхватив, понес ее к семейству. «Президент, с вами все хорошо? Вам очень больно?» «Да нет, все нормально. Просто посижу немного, и все пройдет. Но как нам теперь участвовать без вас?» «Все хорошо. Иссей, ты же не против поучаствовать вместо меня?» Дракон несколько секунд обдумывал предложение, после чего известил о согласии теплым воздухом. Риас объяснила ему, как именно играть. «Главное, не перестарайся, хорошо?» Иссей согласился и вышел вместе с Акина на площадку. «А, смена игрока, вы же не против Сона?» «Не против, ну что, продолжим там, где остановились?» «Ага». Мячик принялся летать с одной стороны на другую, изредка падая на землю и принося очки то одной, то другой команде. Спустя какое-то время поглазеть на соревнования подтянулся Райс и его компания. Хёда это сразу заметил и обострил все чувства. Участники демонических семей сразу почувствовали повышение уровня силы у дракона. Райс подошел к сидящей на стульчике Риас. «Что-то случилось, цветок, не твое дело. Ну зачем ты так, я же по-доброму. Если не хочешь лишиться жизни, то исчезни. Ну почему ты такая злая? Я ведь просто поинтересовался, что у тебя случилось». Райс приблизился лицом к Риас, придурочно ухмыляясь. Воздух пробил свист ракетки, и в следующую секунду лицо Гриффона смялось от попадания, а тело провернулось вокруг собственной оси и село на пятую точку. Рыжеволосый парень тер отбитое мечом место. Ничего себе, такая точность на таком расстоянии. А он не лыком шит, признаю. Приблизишься ко мне еще раз, так просто не отделаешься, так что исчезни. Ладно, ладно, боюсь следующего попадания мои зубы не переживут. Я пошел, удачи тебе, цветок. «Проваливай уже!» Райс встал с земли и, отряхнувшись, отправился прочь. Иссей подошел к Риас, чтобы забрать мяч. Подняв его с земли, Хёда несколько секунд смотрел в глаза своей хозяйки, чем заставил ее покраснеть. «Ну чего ты, я не собиралась делать ничего такого!» Дракон несколько секунд разглядывал лицо Риас, после чего согласился с ее словами, выпустив волну теплого воздуха. Когда теннис окончился победой команды Сон, и все начали готовиться к третьему соревнованию. Третьим был волейбол. От обеих команд вышло по 4 человека. Матч проходил очень жарко, поскольку победа в нем означала победу в состязаниях. Тут и там начали проскакивать усиливающие заклинания, заставляющие мяч летать как реактивный. «Ну что, Иссей, может вы все-таки сдадитесь?» Саджи пытался подстегнуть Иссей, однако дракон не собирался сдаваться, поскольку за ним наблюдала его хозяйка. Риас попросила Хёда не применять магию. Если бы Шатен мог применить магию, то уже давно бы победил. Счет шел практически вровень, обеим сторонам осталось забить по одному мячу. Хёда готовился к подаче, но заметил, что Риас хитро прищурилась и кивнула. Дракон все понял и, подкинув мяч, приготовился подавать. В последнее мгновение перед касанием мяча в ладони вспыхнуло усиливающее заклинание высшего порядка, и мяч после соприкосновения с ладонью исчез из поля зрения. Никто ничего не понял. На территории оппонентов проявился достаточно большой полевой круг, после чего мяч ударился о стену Академии. А, что это было? Кто-то что-то увидел. Как это вообще? Судья несколько секунд стоял молча, после чего объявил о победе Риаса и ее клуба. Клуб оккультных исследований победил. Члены семьи Гримари подошли к своей хозяйке и праздновали победу. Все кроме Иссе. Дракон молча подошел к главе и несколько секунд смотрел ей в глаз. «Иссей, ты чего?» Шатен подхватил оловолосую принцессу разрушения и, сев на землю, усадил ее на себя, чем заставил очень сильно покраснеть. «Иссей, ты чего? Все же смотрят». Хёда просто молча смотрел в глаза своей хозяйки. «Президент, получается, мы победили?» «Ага, на этом все. Давайте собираться домой». «Хорошо». Семейство собрало вещи и направилось домой. Иссей нес Риас на руках, несмотря на все ее протесты о том, что нога больше не болит. Вечером, переодевшись, Риас улеглась на кровати и сразу же попала в цепкие драконьи объятия, однако на этот раз сопротивляться не стала. Не только потому, что не было смысла, но и потому, что ничего бы не получилось. Иссей уснул практически моментально, а вслед за ним в царство Морфея отправилась и Риас. Глава 11. Кошмар. Риас открыла глаза. В комнате было темно, в окно сквозь шторы пробивался бледный свет луны. Ощущение было, что приближается что-то нехорошее. Оглядевшись по сторонам от себя, оловолосая принцесса не увидела рядом своего слугу. Из темного угла комнаты раздался тихий рык. Приглядевшись, Риас различила на полу силуэт Шатена, который бился в болезненных конвульсиях. Тело покрывало неизвестная пульсирующая, черная субстанция, похожая на смолу, которая как паутина кусками приклеилась к стене. На теле дракона то и дело хаотично формировалась броня доспеха, которая спустя мгновение тут же рассыпалась на частицы. Каждое последующее формирование растворялось все слабее и оставляло на теле из все куски тлеющего металла, которые слабо светились в полумраке комнаты. Воздух разорвал болезненный хруст. Из спины с треском вышли два ужасных кривых, угловатых крыла, представляющих из себя смесь металла и пульсирующей черной смолы. «Иссей, с тобой все в порядке?» Смесь металла со смолой дернулась, устремив взгляд на сидящую на кровати. Риас бросила в дрожь. Шлем доспеха треснул в районе рта и образовал два ряда острых зубов. Из пасти на пол капала черная субстанция. Черные камни глаз поблескивали в лунном свете. Металл вокруг правого глаза потрескался и осыпался, открывая вид на затвердевшую черную смолу, покрытую мелкими трещинами и испещренную дырами, из которых текла все та же черная дрянь. Дракон медленно приподнялся на лапы и начал следовать к сидящей на кровати Риас. Субстанция, приклеенная к стенам, натянулась и с треском лопнула. Обрывки вместе с угловатыми крыльями волочились по полу, создавая противный скрежет. Каждый шаг отдавался хрустом металла и продолжал покрывать его трещинами. Подойдя к кровати, дракон приподнялся и залез передними лапами на кровать. Риас невольно отодвинулась назад. Внешний вид Иссея вгонял ее в дрожь. «Иссей, что с тобой? Ты в порядке?» Хёда приблизился к Риас. Между лицом девушки и металлом шлема осталась пара сантиметров. Как только скрежет прекратился, Риас начала слышать еле различимый шепот. Слова разобрать не получалось. Но различив два слова, Риас заметно помрачнела. Дракон выпустил волну морозного пара, настолько холодного, что на ресницах девушки образовался иней. Дверь в комнату распахнулась, и в нее вбежали остальные участники семьи Гримари. Дракон резко повернул голову в сторону двери, после чего устремил свой взгляд в окно и, сорвавшись с места, выбил его, вылетев на улицу. Риас подскочила к окну, следя за уносящимся в сторону Академии драконом. «Президент, что тут случилось? Что с Иссей-саном? Сама не знаю. Ни с того ни с сего». Он обратился чудовищем. «Что?» Миниатюрная блондинка сложила руки в молитве, смотря в окно. Риас задумалась о том, что сейчас вообще произошло, а в голове всплыли слова, сказанные Хёда прямо перед тем, как он выбил окно. «Рай, краткое эс прикончу». Райса и его прихвостни возвращались из бара, громко смеясь по дороге. Дорога до дома проходила рядом с академией. Внезапно Райс встал как вкопанный, уставившись в пол. «Босс, ты чего?» «Тихо, вы разве ничего не ощущаете?» «О чем это ты? Ты случаем не слишком перебрал?» «Да вы придурки, мы все прилично набрались. Да вот только меня глючит, то ли я чувствую жажду убийства. Притом такую, что кажется, сюда целая армия несется». «Чего? Ты о чем?» «Да циц, я говорю, прислушайтесь». Вся компания заткнулась, осматриваясь по сторонам. Ночной воздух наполнился еле слышимым гулом, постепенно приближающимся к местоположению Гриффона. Райс взглянул в ту сторону, с которой приближалась ужасающая аура, сравнимая с аурой монстра. Еле различимая на фоне ночного неба точка приближалась с такой скоростью, что гудел воздух. «Твою ж мать, в сторону!» Райс отпрыгнул в сторону, захватив одного из своих знакомых, за мгновение до того, как монстр прикончил бы его, снеся голову. Поднявшись на ноги, Райс думал о том, какого черта это вообще было. Облако пыли постепенно оседало, и в нем блеснул довольно длинный хвост, с которого капала кровь. С лба голубоглазого потекла струйка крови. «Паршивец, задел все-таки. Кто ты такой и что тебе нужно?» Дракон сверлил Гриффона взглядом. Воздух наполнился жаждой крови такой концентрации, что казалось, можно ножом резать. Груда металла дрожала от ярости и желания оторвать рыжему парню голову. Из-за угла показалась красноволосая девушка с голубыми глазами. «Иссей, стой!» Глава 12. Слезы. Смесь металла со смолой застыла на месте, не проявляя никаких признаков жизни. «Иссей, остановись! Вернись ко мне, прошу!» Гибрид металла и смолы дрожал от бушующего урагана ярости, что бесконечным роем носился в душе. «Иссей, стой! Ты должен успокоиться! Эй, цветок, что это с ним? Заткнись! Замолчи и не произноси ни звука, если не хочешь лишиться жизни прямо там, где стоишь!» «Чего?» Выпитый алкоголь все еще стучал в голове Рейса, мешая рационально мыслить. «Я сказала, заткнись! Ну же, цветок, почему ты такая злая? Я ж всего лишь хочу быть дружелюбным!» Райс, пошатываясь, сделал несколько шагов в направлении Риас. Лицо Риас моментально изменилось. За спиной Райса свистнул воздух. Рыжий уклонился за мгновение до того, как острые когти превратили бы в салат его голову. Извернувшись и встав в полный рост, Гриффон ухмыльнулся. «Ой-ой-ой, наш дракончик разозлился. Неужели кто-то хочет лишить меня жизни? Я твою жажду убийства за милю почуял. Ну давай, рискни. Посмотрим, что ты сможешь сделать». Дракон стоял над Риас, сверля взглядом рыжеволосого парня. Райс встал в боевую стойку, приготовившись к драке. Хозяйка дракона попыталась успокоить своего слугу, однако ничего не получилось. Хёдор рванулся вперед, исчезнув из поля зрения, и попутно создал воздушный вихрь. Райс заблокировал выпад хвоста и отъехал назад на несколько метров, но устоял на ногах. «Вот оно что! Честно говоря, я думал, что будет сильнее. И это все, что ты можешь?» Хёда не сводил взгляд с Райса. Во взгляде читалось желание порвать на куски. Растрескавшаяся морда кровоточила черной смолой. С тела также текла черная жидкость, которая, капая на пол, испарялась черным туманом. Переломанные черные крылья, волочившиеся все это время по земле, начали скрипеть, изменяя форму. Болезненный хруст раздавался по всей улице. Как только хруст закончился, дракон взмахнул крыльями и схлопнул челюсть, отчего морда с характерным звуком еще сильнее треснула. «Иссей, прошу тебя, хватит!» Открыв пасть, дракон взревел да с такой силой, что потрескался асфальт. Когда рев сошел на нет, Иссей уставился на Рейса, сжирая последнего взглядом. Вцепившись когтями в грунт и взмахнув крыльями, растресканный бордовый металл сорвался с места и принялся, как дикий зверь, наносить удар за ударом. Руки Гриффона не успевали восстанавливаться от полученных ран. Отступление и постоянные перемещения не давали никакого толку. Еще немного, и защита бы пала. Райс уловил момент и ударил дракона в ответ, отчего тот отлетел назад. Вернув концентрацию, Хёда, раскрыв пасть, взревел, начав копить заряд. Риас поняла это слишком поздно. Как только накопление было завершено, Иссей выпустил в Гриффона энергетический залп, затем еще один и еще. Пулеметная очередь энергоснарядов устремилась в противника. Громовой рокот взрывов разорвал воздух. Как только очередь закончилась, Хёда стал рассматривать облако пыли. Из раскаленной пасти валил густой черный пар. Как только облако пыли рассеялось, семье Гримари предстал потрепанный рыжий парень. Костюм в районе рук разорвался и истлел. На руках красовалось несколько заметных ран и ссадин. «Ничего себе, меня отметелили. Давно я не чувствовал опасность помереть. Эй, чудовище! Есть еще какие-нибудь приемчики? Или на этом все?» Дракон медленным шагом начал идти в сторону Гриффона. В черном дыме постепенно начали проскакивать всполохи пламени. Когда огонь полностью заменил собой дым, Хёда сорвался с места в сторону оппонента. Райс приготовился к бою, однако нападения не последовало. За пару метров до рыжеволосого парня металл остановился как вкопанный. Пламя в пасти потухло, не оставив после себя даже дыма. За спиной доспеха раздавались хорошо слышимые редкие всхлипы. Дракон обернулся назад, еще больше разламывая доспех. В сознании выстрелило. Аловолосая принцесса разрушений плакала. Слезы текли по щекам и капали на землю, создавая эхо в голове дракона. Развернувшись на месте, Хёда пошел по направлению к своей хозяйке.